Глава седьмая. Загадочные корни. Томмазо сидел в домике Нестора и смотрел в парк на силуэт виллы Арго, темневший на фоне деревьев. Справа от него высокий утес круто обрывался в море. Мальчик с трудом различал вырубленные в камне ступеньки, ведущие на берег, и тут же вспомнил один из первых эпизодов в книгах Улисса Мура. Дух захватывал от рассказа о том, как Джейсон едва не сорвался с лестницы. — Почему улыбаешься? — спросил Нестор, громыхнув кастрюлей на конфорке. — Странно как-то сидеть здесь. — Поговорил по телефону. Томмазо звонил по старому пластмассовому телефону домой в Венецию и сообщил, что с ним все в порядке. Очень трудный получился разговор. Он не мог и слова вставить, потому что все время без умолку говорила его мама. Томмазо пообещал ей, что очень скоро вернется и все объяснит, а мама в слезах поклялась, что не будет ругать его. Его родители думали, будто он убежал вместе с Анитой. Именно это и заставило его улыбаться. «Фирменное блюдо», — объявил Нестор, выкладывая на тарелку переваренный рис с овощами. Томмазо помешал ложкой что-то похожее на кашу. А про это в книгах ничего не написано. «Иногда стоит опустить некоторые детали», — признался садовник. «Так или иначе, если и ты считаешь, что Улисс Мур не умеет готовить, можешь поголодать». Томмазо не возражал. Бриоши из кондитерской лакомка немного успокоили его аппетит. Он посмотрел на светящиеся окна кухни в доме Кавенантов, где Джулия ужинала со своими родителями, и перевел взгляд на Нестора. «Они и в самом деле ничего не подозревают». Он имел в виду родителей Джулии, и Нестор это прекрасно понял. «А что они должны подозревать?» «Что их дети путешествуют во времени». «Они не путешествуют во времени. Просто путешествуют». «Да, но делают это с помощью дверей времени», — возразил Томмазо. «Все равно лучше, чем сидеть все каникулы где-нибудь в деревне». Томмазо опять помешал ложкой в тарелке. «А вы никогда не задумывались, как же все-таки они работают?» «Тысячу раз задумывался. Практически каждый день ломаю над этим голову». «И не находите ответа?» «Мы решили, что в нем нет надобности». Нестор отломил кусок твердого, как камень хлеба, и попытался откусить. «Оттого, знаешь ты или нет, почему идет дождь, ведь ничего не меняется, дождь все равно идет». Несколько минут Нестор ел хлеб, рис и разваренные до нельзя овощи, и, наконец, снова заговорил. «Факт тот, что двери существуют. Открываешь дверь и переступаешь порог, потому что эти двери существуют. И это не какое-то промышленное изделие и не артефакт, созданный во времена какой-то неизвестной и давно исчезнувшей цивилизации. Это просто двери, самые обыкновенные. Откуда они взялись? Что собой представляют? Думаю, что для ответа на эти вопросы нужно прежде понять самого себя. Узнать, кто ты такой и что делаешь в этом мире». «Это похоже на какой-то философский диспут». «Жуткий», — ответил Томмазо, отодвигая тарелку. «Жуткий, говоришь. А между тем, это как раз тот случай, когда кому-нибудь из вас, сегодняшних ребят, стоило бы иногда задумываться и над некоторыми философскими вопросами». «Я имел в виду рис», — уточнил Томмазо. — «Извини, конечно, но я в самом деле не могу это есть». Нестор пожал плечами, взял тарелку и переложил ее содержимое в свою. — «Это дело привычки», — пояснил он. — «Как бы то ни было, Килморская бухта существует», — сказал Томмазо. Пока Нестор продолжал расправляться с едой, Томмазо продолжал. «И в Килморской бухте есть двери, которые ведут в другие места. Одни красивые, другие безобразные. Если двери закрыты, все в порядке. А нет...» Нестор поднял ложку. «А нет, так ты в конце концов обнаружишь простую истину. Все немногое, что тебе известно об этом мире, неверно. И тогда захочешь понять, почему, и потратишь на это всю жизнь. И, пожалуй, рискуешь, как Леонардо, умереть, прежде чем узнаешь». Томмазо терпеливо ждал, пока старый садовник закончит есть, потом взял папку с фотографиями разрисованного дома и спросил, «Может быть, они помогут нам найти ответы?» «Весьма сомневаюсь, мальчик. Но если хочешь, посмотри», — ответил Нестор, и, убрав со стола посуду, сел и, сложив руки на груди, с нарочито скучающим видом стал наблюдать, как мальчик раскладывает на столе фотографии. «Вот», — сказал Томмазо, указывая на первый снимок, — «это рисунок какого-то небольшого городка. Это вполне могло бы быть нашим воображаемым местом». Нестор кивнул. «Могло бы». «А тут, наоборот, два человека пилят ветки какого-то дерева, и тут же рядом эти самые люди изготовляют дверь. Дверь времени?» «Или какую-нибудь тумбочку». Томмазо сделал вид, будто не замечает иронии садовника, и продолжал. «Муро говорит, что для изготовления двери требуется древесина какого-то дерева. Но какого? Я думаю, он знает и подскажет. Вот смотри, вся эта стена разрисована ветками какого-то дерева. На них сидят все животные, которые изображены на головках ключей. Взгляни сюда. Можешь сосчитать их?» Нестор сосчитал и сказал, «Здесь их больше». 11. 12 — это ключ с головкой в виде трех черепах, то есть с символом строителей дверей. Томмазо не терпелось поделиться своим открытием. И в самом деле, он взял в руки снимок. «Взгляни сюда. Тут два дерева. На этой стороне рисунка человек подходит к дереву, а на другой уходит от него. Это один и тот же человек. Но пейзаж за его спиной изменился. Значит, дерево позволяет ему перемещаться из одного места в другое. Но что это за дерево? Какое-то особенное? Вот ответ. Он нарисован в самом низу, возле лестницы. Снимок очень темный, но нет сомнений, что дерево нарисовано вверх ногами. Его корни не уходят в землю, а поднимаются к небу. Более того, их развивает ветер. Видишь эти черточки? Это ветер. Насколько я знаю из книг, которые читал, всякий раз, когда дверь времени открывается, неожиданно возникает сильный сквозняк. Это ветер, соединяющий миры, а корни деревьев удерживает их вместе». Тут кто-то осторожно постучал в дверь, и Томмазо даже вздрогнул. «Это Джулия», — спокойно объяснил Нестор. Когда Томмазо пошел открыть дверь, Нестор схватил снимки и стал внимательно рассматривать их. Не было никаких сомнений, мальчик не ошибся, и его открытие оказалось, мало сказать, потрясающим. Наверное, это первый ответ на вопрос после стольких лет напрасных поисков. Два дерева, ветер в корнях, и что дальше? А дальше нужно браться за дело. Нестор, хромая, прошел в другой конец комнаты за книгами. «Я что-то упустила?» — спросила Джулия, входя в дом. «О, нет, ничего важного. Только руководство по изготовлению двери времени», — довольно улыбаясь, ответил Томмазо. «И что же нужно делать?» «Ну, для начала следует найти дерево с корнями на ветру». «А что Нестор думает об этом?» Мальчик пожал плечами. Они прошли к столу, Джулия даже не поздоровалась с Нестором, прекрасно зная, что вежливость не самое главное в жизни садовника, и увидела, что он торопливо листает какую-то огромную книгу. Она узнала ее. Это оказалась алфавитная инвентарная опись невообразимых вещей. «А это снимки? Темные?» Томмазо тоже так считал, но ничего другого у них сейчас не было. «Я так и знал», — проговорил Нестор. «Никогда сразу не найти, когда нужно». «А что ты ищешь?» — спросила Джулия, не без некоторого ехидства. «Одно дерево. Но опись невообразимых вещей указывает, что искать его нужно в другой книге, которая называется Непосеянные растения. Гербарий никогда не высаживавшихся растений. И у нас ее, конечно же, нет, — заключила Джулия. Есть, есть. Но там, в доме, — пробурчал Нестор. Хочешь, схожу за ней, — предложила Джулия. Нет, я сам пойду. А Томмазо пусть объяснит тебе, что еще нашел, кроме дерева. Я же тем временем постараюсь разминуться с твоим отцом в ночной пижаме. Нестор, прихрамывая, вышел из дома и исчез в темном парке, пройдя мимо старого ясеня, листва которого тихо шелестело на ветру. — Он всегда такой? — спросил Томмазо, когда Нестор ушел. — О, нет, сегодня у него хорошее настроение, — пояснила девочка. Она открыла записную книжку Мориса Моро, которую взяла в доме Калипсо, надеясь увидеть что-нибудь на ее страницах. Но все рамочки оставались пустыми, и Джулия подумала, что этот экземпляр записной книжки не такой, как другие два, и, возможно, даже это не настоящая книжка-окно. «Другая интересная вещь — вот эта скала», — объяснял тем временем Томмазо. «Посмотри». Моро рисует вертикальный раскол в скале и отверстия, откуда выходят люди. И несут какие-то камни. Совершенно верно. Камни попадают сюда. Это очень похоже на горн, а вот на этом рисунке из него вытекает какая-то жидкость. Логично предположить, что это расплавленный металл. Потом его заливают в формы, и получается ключ. Завершила его мысль Джулия, вытаращив от изумления глаза. «И замочная скважина», — добавил Томмазо, — «и то, и другое отлито из одного материала». Джулия задумалась. «А животные? Почему Моро нарисовал всех животных?» «Этого я пока не знаю», — ответил мальчик. «Но в связи с животными тут есть одна вещь, по-моему, очень важная, и тебе нужно посмотреть на нее». Томмазо поискал что-то среди снимков, перебирая их, и, наконец, нашел, что искал. «Посмотри сюда, видишь?» «Что? Все животные смотрят в одном направлении, в одну точку на фреске». «Это верно. А что там изображено?» Томмазо опять стал перебирать снимки. «Это часть фрески, которую я хотел уничтожить, залив краской, чтобы ее не увидели поджигатели». Наконец он нашел нужный снимок и протянул девочке. «Похоже на...» Неуверенно заговорила Джулия. «На лабиринт», — закончил ее мысль Томмазо.